Полю удалось отправить его в Рим. Теперь оставалось только дожидаться этого чемодана с кишками. Валанс был человеком со вкусом, кишки ему не нравились. Поль не хотел бы сейчас оказаться на его месте. Глава 10. К полудню инспектору Руджери пришлось освободить Клавдия Валюбера и двух его друзей по просьбе итальянского правительства. Тем временем инспектор твердо решил отравить жизнь французу, которого прислали из Милана, чтобы помешать ему работать. Когда им удастся выявить какую-нибудь погрешность в расследовании, они сразу же все развалят и будут говорить, что никаких зацепок не найдено, что жертву убили по ошибке, и убийцы наверняка собирались отомстить кому-то другому. А еще они скажут, что итальянская полиция не сумела разобраться в случившемся. И с таким же успехом дело можно было бы закрыть. Но человек, вошедший в кабинет инспектора, вовсе не походил на жалкого типа, с которым тот мечтал помериться силами. Широкое бледное лицо, густые черные волосы, массивная фигура и взгляд, приковывающий внимание. Руджери не нашел в этом взгляде ничего подозрительного. А раз так, инспектор посчитал, что должен несколько изменить свое отношение к этому типу. Не исключено, что появится возможность по-честному договориться с ним о сотрудничестве. «А какие у вас улики против Клавдия Валюбера?» — спросил Валанс после того, как Руджери усадил его в кресло напротив себя. Руджери сделал кислую гримасу. «Вообще-то никаких. Просто он оказался не в том месте и не в то время. Сколько лет молодому человеку?» 26. Известно, что он побаивался отца. Теперь-то, конечно, он рыдает и скорбит». Но на самом деле отец сильно осложнял ему жизнь. Клавдий Валюбер учится в здешней французской школе уже почти 2 года, но пока что не выдерживает никакого сравнения с отцом, который учился там 20 лет назад и, по слухам, оставил у всех неизгладимое впечатление. Похоже, Анри Валюбер постоянно унижал сына, добиваясь от него лучших результатов. С тех пор, как парень живет в Риме, он уже много раз попадал в неприятные истории. Ночные скандалы, пьянство за рулем, проблемы с девушками. Но Валюбер-старший не должен был об этом знать. «Это все о Клавдии?» «Да. А его друзья, те, что увели его с площади в тот вечер, когда произошло убийство, они очень привязаны к нему, даже поехали вместе с ним в Рим. Между этими троими сложились особые отношения, несколько необычная дружба, если мне будет позволено так сказать». Возраст и социальный статус. Тибо Лескалю по прозвищу Тиберий 27 лет. Давиду Лармье по прозвищу Нерон 29. Ни тот, ни другой не зачислены во французскую школу. Они приехали за компанию с Клавдием, учатся как вольнослушатели и живут вдвоем на одну университетскую стипендию. Оба, как мне сказали, блестящие студенты. Монсеньор Лоренцо Вителли. Мы поручили ему вести ту часть расследования, которая затрагивает Ватикан. Действовать в Ватикане напрямую для нас сложно. А он там свой человек и будет наблюдать за происходящим изнутри. Нам это просто необходимо. Мы дали ему понять, насколько серьезно положение Клавдия Валюбера, и он согласился нам помочь. Как он познакомился с Анри Валюбером? Монсеньор Вителли, друг детства, почти что брат Лауры, жены Валюбера. Она их и познакомила. Это было в Риме 20 лет назад. Когда Валюбер отправил сына во французскую школу, он, естественно, попросил Лоренцо Вителли, видного эрудита, помочь его мальчику. А кто берет Клавдия Валюбера? Заодно берет Тиберия и Нерона. Они поставляются в комплекте.